признаться. Маринка торопливо придвинула к лежанке табурет, села. «Говорите». Паренек оглянулся, сложил ладони рупором и, сделав страшное лицо, громко прошептал. «С Наутилуса!» Маринка хотела рассердиться, но не выдержала и фыркнула. «Не верите? Вот ей-богу, первый помощник самого Немо!» У капитана Немо был не такой помощник. «Разве? Жаль. А вы, случайно, не Мэри из семьи Грантов?» «Не», — девушка опять засмеялась, — «я Марина». «О, так это же еще лучше! Бесстрашная и прекрасная Марина, героиня необыкновенно таинственного романа «Ночной гость» или «Воскресенье из мертвых». Согласны на такую роль?» Марина совсем развеселилась. «Выдумали? Нет такого романа». «Нет, так значит, будет». «Уж не вы ли собираетесь его написать?» Паренек хотел приподняться и побледнел от боли. Перевел дыхание, протянул Маринке ослабевшую руку. «Давайте знакомиться. Вот только вы хитрая девушка. Я вон сколько рассказал, даже на каком корабле служу. И то выболтал. А про вас мне только известно, что вы Маринка-хмаринка». «Ой, откуда вы узнали, что меня так дразнит?» «Для чего же я вам в глаза смотрел?» «Глаза — это, знаете, это очень много, это все. Я вам кое-что расскажу, но только потом. А сейчас скажите лучше, почему вас так дразнит?» «Ну, у отца прозвище было Хмара, туча, облако». «Так что он у вас хмурый очень?» «Нет, песню про Хмару он петь любил». «А сейчас где? Живой?» «Нету. В позапрошлом году, когда еще наши тут были, пришла похоронка. На второй месяц войны». «А мама?» «На заработках. Ходит по селам. Она у меня швея». Парень помрачнел, помолчали. «Ой, заболталась я с вами». Маринка вскочила. «Мне еще и дрова рубить, и печку топить». И уже надевая кожух, спросила: «А как вас зовут?» «Как зовут?» — улыбнулся юноша. «Зовите, как захочется. Какое имя вам больше нравится? Михайло подойдет?» Девушка пожала плечами. «Подумаешь, задается, что не имеет права себя назвать. Так и подмывала сказать, чтобы не задирал нос». Но сдержалась и совсем серьезно кивнула. «Подойдет». Новые хлопоты заполнили без того встревоженную душу Маринки, заслонили все ее ночные страхи. Еще и дня не прошло, как он в хате, а уже все по-новому. «Послушайте, Маринка-хмаринка», — обратился Михайло к девушке, когда та, принеся дрова, возилась возле печки. «А не пора ли нам отбросить все эти испанские церемонии? Вы, да вы. Давайте перейдем на «ты».» Маринка улыбнулась. «Как у него все просто. А, впрочем, ей самой кажется, будто они давным-давно уже знакомы». «Ну так как? Согласна?» «Согласна, согласна». Михаил развернул книгу, долго рассматривал какой-то рисунок и вдруг, не отрывая глаз от страницы, произнес с тихим, совсем уже невеселым голосом: «Маринка». «А», — девушка повернула лицо, освещенное отблесками огня. «Ты меня звал?» «Да, звал». «Скажи, Маринка, только не торопись с ответом. Скажи, ты догадываешься, что ждет тебя, если освободители, ну, одним словом, дознается, что я совсем не с Наутилуса?» Маринка даже плюнула в сердцах. «Дурень ты, вот что я скажу. И давай больше про это не говорить. Не знала, что и среди партизан бывают олухи. Так в романах и не разговаривают.